Нет, не могу. Когда я поняла, что вы не приедете на святки, мне показалось, что я не переживу эту одинокую, снежную, морозную зиму. Потом пришла весна, и вот уже июнь, лето. Но до самой нашей вчерашней встречи я все еще чувствовала себя погребенной под грудой снега, усталости и желания не думать о вас, забыть вас. Вчера все это кончилось, растаяло. Или нет, не растаяло, а отдалилось, притаилось. Я ведь с неестественной отчетливостью помню все, что происходило и происходит теперь между нами. Все наше, и мне иногда кажется странным, что это немногое наше я должна защищать. От кого же? От вас. Милый мой, не сердитесь, но почему вы оледенели, не подберу другого слова, когда я стала расспрашивать о вашей маме и сестрах? Вы решили, что мне захотелось познакомиться с ними? Ну, предположим, что это так. Ну, что же в этом плохого? Мне дорого. Меня интересует все, что касается вас. Кстати, я заговорила об этом потому, что вы пожаловались на младшего брата, из-за которого вам пришлось отказаться от одного урока, потому что иначе он не перейдет в пятый класс. Я знаю, что вам тяжело, что вы тянете не только брата, но всю семью. Я всегда помню об этом. Но почему вы так старательно прячете от меня все, что касается вашего семейства? Ведь я-то рассказываю вам все о себе и о своей всякую мелочь. Я не настаиваю ни на чем, упаси Боже, но не могу скрыть, что это неравенство огорчает и даже обижает меня. Мне трудно было заговорить с вами об этом, поэтому я написала. И еще потому, что обещала рассказать вам о том, как я люблю. Вот именно так, ничего не скрывая. 23 июля 15 года, Пермь. Сегодня с утра грозы одна за другой, молнии широкие и продолжительные, а капли дождя крупные, как будто кто-то пригоршнями бросает с неба алмазы. Я в детстве верила, что во время грозы, когда небо открывается, можно увидеть Бога. И смотрела, смотрела во все глаза. Не увидела. Должно быть, и не увижу. Сейчас вечер, я зажгла свечу и вот пишу вам. На душе светло, а почему, не знаю. Ехала я хорошо, публики было мало. Познакомилась за сутки до Перми с высоким, тонким, застенчивым студентом духовной академии. Только что кончил, и его призывают на позиции. Глаза у него светлые, с длинными темными ресницами. Глаза, по которым видно, что он не вернется. Всю ночь мы с ним сидели на палубе, встречая восход, говорили о Чайковском, о поэзии, о себе. Очень откровенно, как разговаривают люди, которые уверены, что больше никогда не встретятся. Такой нежной души я и у женщин не встречала. Математикой я занимаюсь по утрам с ясной головой и с еще более ясным желанием поскорее отделаться от нее и вернуться к своим холстам. Я начала здесь с портрета брата, но бросила, потому что он и минуты не мог посидеть спокойно. Взялась за натюрморт, горящая свеча в медном подсвечнике возле раскрытой книги. Мне хотелось передать тишину одинокого чтения. Красно-желтый язычок пламени на темно-голубом сумеречном фоне. Ничего не вышло. Надо учиться, а мне хочется в одно прекрасное утро проснуться художницей. Я нетерпелива, беспечна, доверчива, ничего не понимаю в искусстве и вообще непоправима, безнадежно, тупа. Была несколько раз в библиотеке и убедилась в том, что хотя Пермь и Медвежий угол, но культурных людей немало. Иногда бегаю к пансионской подруге, которая вышла здесь замуж. Все-таки снова и снова пробую писать, а для развлечения упражняю свои силы с братом. После этих упражнений моя сила показывается на свет Божий в виде огромных синяков. Как вы живете? Когда думаете отдыхать? Я, может быть, поеду через Казань? Что вы думаете об этом? Может быть. 15 августа 1915 года. Пермь. Еду на князя Игоря. Из Перми он выйдет 17-18, каюта 11. Когда будет в Казани, не знаю. Справьтесь по телефону. Оторвитесь хоть на минуту от вашей математики и приезжайте на пристань. Пароход будет стоять не меньше часа,